61. В конце года скончались видные мужи Азений Агриппа, происходившие от скорее прославленных, чем родовитых предков и не посрамившие их своей жизнью, и Квинт Готерий, при жизни славившийся красноречием. Ныне плоды его дарования не в таком почете. Очевидно, сила его речей заключалась скорее в их вдохновенности, чем в тщательности отделки. И в то время как продуманность и трудолюбие у других ораторов приобретают для потомков все большую ценность, благозвучие и плавность речи Готерия угасли вместе с ним».